В устах человека, который совершенно добровольно выходит на улицу с такими кудрями и бровищами, звучит не очень правдоподобно. Это самая обычная предосторожность. Оставаться неузнанным в моем положении крайне важно, и чем более нелепо выбранная внешность, тем меньше вероятность, что меня узнают. Все-таки у меня репутация очень серьезного человека. «И в последнее время я перестаю понимать, как ты ухитрился ее заработать», — проворчал я. «Спасибо, если не шутишь. Это очень высокая оценка моих усилий». «По отращиванию бровей?» — ухмыльнулся я. И тут же прикусил язык, обругав себя последними словами. «Человек о важных вещах говорит, а я какую-то бессмысленную ерунду в ответ». Но Шурф и бровью своей ужасной не повел. Только плечами пожал. Дескать, что с тебя взять? Сказал. Ты бы, кстати, тоже что-нибудь с лицом сделал. Такой спутник, как ты, сведет на нет любую маскировку. Тебя же весь город знает и увлеченно следит за твоими хаотическими передвижениями по столице, наивно предполагая, будто за ними стоит некий непостижимый тайный смысл. В суете Еха даже собирались сделать специальную рубрику «Похождения сэра Макса» и ежедневно писать там, кто, где и с кем тебя нынче видел. С красочными иллюстрациями для привлечения внимания. Но я им запретил. Хвала магистрам, что мы в свое время решили не спешить с полной отменой цензуры. Хотя в тот момент я даже не предполагал, что однажды она понадобится для спасения твоего рассудка. — И нескольких десятков журналистских жизней заодно, — мрачно добавил я. — Это меня беспокоит несколько меньше, — отмахнулся он. Критически оглядел мою наскоро измененную рожу, удовлетворенно кивнул, сказал «Пошли» и исчез. Я совершенно растерялся. И только несколько секунд спустя до меня дошло. Друг мой просто отправился к месту назначения темным путем, в полной уверенности, что у меня хватит ума сделать то же самое, встав на его след. Благо, этот способ для меня самый простой. Я с него когда-то начинал учиться. Куда я в итоге попал, я так и не понял. Шурф ждал меня, прислонившись спиной к стене невысокого одноэтажного дома, похоже, нежилого. Фонарей здесь не было, тротуаров, кажется, тоже. Зато росли невысокие деревья с густыми кронами, не по-осеннему свежая трава достигала колен, а где-то невдалеке шумела река. «Надо же, сообразил», — похвалил он меня. «Не так быстро, как следовало бы». Потому что думал, мы сейчас просто куда-нибудь пойдем, в смысле, ногами, как нормальные люди. Обычное дело, согласился он. Когда события не совпадают с нашими ожиданиями, мы теряемся. Поэтому ожиданий лучше не иметь вовсе, а просто быть готовым к любому повороту. Теоретически, я это и сам знаю, а на практике все равно всегда заранее прикидываю, что сейчас будет. Обычно, кстати, угадываю, но когда получается не по-моему, это здорово выбивает из колеи. Да, у тебя теория часто удивительным образом расходится с практикой, что вообще-то довольно странно. Понимание ценно не само по себе, а только как руководство к действию. Теоретически я знаю и это, но почему-то пока не очень помогает. Лучше скажи, где мы? И что за штуку ты хотел мне показать? Единственный квартал в Ехе, где нет фонарей? Ну, кстати, далеко не единственный. Таких довольно много. И на левом берегу, и здесь. До меня начало доходить. Мы сейчас где-то на полпути к новому городу. Я очень плохо знаю этот район, хотя раньше часто тут гулял, но все равно так и не освоился. То же самое говорят многие старожилы, утешил меня Шурф. Даже на самой подробной карте города нет доброй половины здешних переулков. И это тот редкий случай, когда я вынужден простить специалистам столь вопиющую небрежность. Такой уж это район.